Глава 54. По ночному городу меня быстро довозят до отдаленных бараков, по два этажа каждый. Понимаю, что место до безумия похоже на те полузаброшенные дома, где я пряталась после гонок. Хотя, похоже, это и есть то самое место. С ужасом понимаю, что Ренат решил переждать под самым носом этого самого Германа. С одной стороны, умно. С чего бы искать рядом с собой? С другой, глупее ничего не придумаешь. А если этот бандюган вызовет подмогу? «Ты уверена, что тебе сюда?» — спрашивает полицейский и осматривает окна. Свет горит лишь в одном, на втором этаже. «Да», — киваю. «Здесь моя бабушка живет. Никто не знает этого адреса. Вон ее окна». Показываю на свет. «Проводить?» «Нет, конечно». Голос срывается на писк. «Ее же инфаркт дернет, если меня полицейские приведут». «Не подумал», — усмехается полицейский. Прощаюсь и выхожу из машины. Могу поклясться, что в этот самый момент я увидела тень в окне. Наверняка это Ренат. Даже думать не хочу, что меня ждет. Пару раз глубоко вдыхаю и иду в сторону подъезда. Скрываюсь за деревянной дверью и поднимаюсь на второй этаж. Поднимаю руку, чтобы нажать на звонок, но дверь открывается. Чувствую горячую руку на своем запястье, и до того, как успеваю что-то понять, оказываюсь в мрачном коридоре. И в нос бьет затхлый запах, а на меня ошарашенно смотрит Ренат. «Ты какого лешего здесь забыла?» Чуть не рычит он. «И правда, что я здесь делаю?» Но быстро прихожу в себя, чувствую, как по щекам катятся слезы. «Я не хочу, чтобы тебя убили!» Это все, что я могу выдавить из себя, и бросаюсь на шею Ренату. Обнимаю его и плачу. «Тише, тише, малыш!» — как-то ласково говорит он. «Давай по порядку». «Я...» всхлипываю. «Я сбежала и пошла в полицию. Они...» «Не оценили твоего благородства?» — усмехается Ренат. «Нет, они отправили группу захвата сюда, и у них приказ». «Какой?» — будто что-то простое и повседневное спрашивает он. «Стрелять на поражение! Ренат, умоляю тебя!» Прячу лицо в его мощной груди. «Сдайся! Не надо никакой стрельбы! Пожалуйста, очень тебя прошу!» «Эй, малыш!» Он кладет пальцы на мой подбородок и заставляет посмотреть в его глаза. «Неужто ты влюбилась в меня?» — подмигивает он. «А как же твои угрозы?» «Да как ты не понимаешь меня?» Начинаю колотить в грудь Рената. «Я посадить тебя обещала, а не убивать!» «Ну, велика разница», — усмехается он. «А теперь послушай меня внимательно. Тебе нельзя здесь оставаться. Ты же убежала, считай, спаслась. Ну нет, зачем ты вернулась? Что это за порыв такой, а?» «Я не могу допустить, чтобы тебя из-за меня убили!» — всхлипываю. «Я так и знал!» — тяжело вздыхает Ренат. «Дебил!» Он резко становится серьезным. «Я, конечно, рад, что ты за меня переживаешь, но тебе надо уйти, срочно!» Ренат хватает меня за руку и тащит на лестничную площадку. По дороге достает деньги из кармана и свой телефон. Засовывает все это в карман моего спортивного костюма и упрямо ведет меня на улицу. «Слушай и запоминай. В квартале отсюда, в сторону центра, стоят ДПСники. Бегом к ним и скажи, чтобы они увезли тебя в управление ФСБ. Телефон держи рядом с собой. Я свяжусь с тобой, как только станет безопасно». «Что? При чем здесь ФСБ?» Возмущаюсь и упираюсь обеими ногами. «При том, что Герман достанет тебя, а я этого себе не прощу. Но там тебя смогут защитить, ясно?» «Но...» «Никаких «но», малыш!» Ренат резко останавливается, а я врезаюсь в него. «Пообещай мне, что сделаешь все, как я тебе сказал. Скажи, что будешь говорить только с полковником Лазаревым». «Ренат, пожалуйста!» Слезы льются из глаз. «Пожалуйста, просто сдайся, и все будет хорошо». «Глупышка!» Вдруг улыбается он и крепко целует меня. А в следующую секунду Ренат резко толкает дверь и вытягивает меня на улицу. Стою за спиной Рено и слышу громкий, но искаженный смех. Тот самый, что слышала, когда пряталась за мусорными баками. «Герман!» С удивлением говорит Ренат, а я слегка выглядываю из-за его спины. Успеваю заметить высокого мужчину во всем черном, а его лицо скрыто такой же черной балаклавой. Лица не разглядеть, зато направленный в нашу сторону пистолет легко. Успеваю только открыть рот, как чувствую мощный толчок в грудь и лечу обратно в подъезд, снеся с петель хлипкую дверь. Падаю на землю и слышу 2 или 3 выстрела. В голове поднимается гул, и я словно в замедленной съемке вижу, как Ренат падает на землю. Хочу закричать, но голос пропадает. Открывая рот в немом крике и вижу, что Герман делает несколько шагов в мою сторону. «Держи его!» Кричит кто-то, а следом звенящую тишину разрывает вой сирен. Мелькают проблесковые маячки полицейских машин. Вокруг нарастает хаос. Все кричат, а я просто поднимаюсь на ноги. Герман быстро убегает куда-то в сторону, так и не сделав выстрела в меня. Стою столбом и смотрю на то, как какой-то мужик во всем черном, в шлеме с забралом и автоматом наперевес, подбегает к Ренату, отпихивает ногой пистолет, что валяется рядом, и прикладывает 2 пальца к его шее. 200-й, сообщает мужчина грубым голосом, который искажен из-за этого шлема. «Что? Что это значит?» С трудом выговариваю, а мужчина в черном молниеносно заворачивает мне руки за спину и надевает наручники.